Да, я паук и что же? Арка 4. Автор – Акинабаба. Глава 152. Паук путешествует без всякой цели. Чистое голубое небо. Часто растущие деревья. Много-много крови. Снаружи просто великолепно. Все же внутри темного лабиринта нет особых цветов, кроме разных оттенков камней. И хотя средний уровень тоже имел какую-то дикую красоту, но здесь намного более мирно. Я смотрю на голубое небо и зеленую травку в первый раз с тех пор, как родилась в этом мире. А? Кровь? Надоело на нее смотреть. Кстати, вы знаете, что кровь и монстров в лабиринте зеленая? Наверное, разница в цветах зелености так меня радует. Тогда откуда красная кровь? Да не думайте о ней. Просто солдат немного размазала. Да, меня окружили. Когда я прорвалась через пропускной пункт, на выходе был форт. Меня это удивило. Интересно, как часто монстры вырываются из лабиринта? Или настолько, что пришлось строить форт, то, наверное, частенько? Ну, они были правы, построив его здесь. Я его разнесла. Хе-хе. А, ой. Ну, в смысле, они меня атаковали, я только защищалась. А если случайно моя атака попала по форту, то, естественно, он ломается. Так что, как видите, это просто случайность. Я полностью невиновна. Так что, Гуири-Гуири, можешь не приходить. Тем не менее, какой у них хрупкий форт. Если бы на его месте был Алаба, он бы даже повреждения такой слабой магии не получил. Хотя может и жестоко сравнивать его с этим строением. Я просто несколько раз подряд пальнула магией, он сложился. Никакого понятия о том, как строить сейсмоустойчивые здания. Думаю, они здесь не умеют строить такие здания. Кровь раздавленных людей вытекает из форта. Как я и думала, выкопать их для того, чтобы съесть, будет сложно. Я уже достаточно поела, так что оставлю их. Мой уровень увеличился на 3. И больше препятствий нет. Наконец-то я могу пройтись. Так, надо осмотреться в этом мире снаружи. Куда же мне идти? От форта идет широкая дорога. Если пойти по ней, то думаю, что приду в город или что-то подобное. Я использовала пространственное маневрирование, чтобы взлететь вверх. И осмотреться с высоты. Я вижу что-то вроде города дальше по дороге. Как он близко. Справа от дороги расположено поле. С левой стороны сначала идет поле, затем кусты, а потом лес. А если посмотреть еще дальше, то за ним идут горы. Поскольку было сказано, что лабиринт соединяет континенты, я была уверена, что он расположен рядом с морем. Но как ни удивительно, он посреди земли. А если я дойду до гор? Наверное, смогу оттуда увидеть море? Что же делать? Я думаю, в город мне идти не следует. Хотя я, конечно, не потерплю нападений на себя. Но я не настолько жестока, чтобы атаковать всех подряд без разбора. Да и если это обычные жители, то и опыта за них, наверное, дают мало. Хотя мне хотелось бы поесть человеческой еды, но не хочется создавать из-за этого столько проблем. Поскольку я уже разрушила форт, то, наверное, думать об этом поздно. Но надо думать в позитивном ключе. Так что либо вправо по полю, либо влево в лес и к горе. Пойду к горе. Хотя я и говорю, что это гора, но она не выглядит очень высокой. Максимум 1000 метров над уровнем моря. Поскольку я думаю, что я смогу увидеть море, если заберусь на гору, я пройду и заодно все разглядывая. В горах могут быть монстры, которых нет в лабиринте. Что-нибудь типа оленей или медведей. Или кабанов. Наверное, вкус у них лучше, чем у монстров в лабиринте. Кроме того, если мне повезет, может быть, я смогу найти какую-либо горную еду. Что-то типа грибов или фруктов. Пойдет, даже если не ядовиты. Спасибо сопротивляемости ненормальным состоянием, полученной вместе со званием завоеватель. Мне бояться нечего. После этого все мои защитные способности от ненормальных состояний, включая и нулификацию сна, объединились и эволюционировали в нулификацию ненормальных состояний. Ядовитые или нет, я могу сожрать все что угодно. Интересно, а сырые мухоморы вкусные? Надо их съесть после того, как поджарю. А когда доберусь до моря, хочу попробовать морепродуктов. Не ту подделку со среднего уровня, а настоящие морепродукты. Кстати, водный драконоид, которого вызвал укротитель, оказался рыбой шаром. И хотя мясо ее было вкусным, но вот яд опасен. Было бы лучше, если бы я могла вырезать ядовитую железу. Но с телом паука такая мелкая работа недоступна. А вот став арахнидом и получив руки, я смогу заняться готовкой. Хотя в своей прошлой жизни я обычно готовила лапшу быстрого приготовления. Но думаю, что-то простое смогу приготовить. Но в любом случае, до этого еще далеко. Готовка, да. Если выучить огненную магию, я смогу сделать что-нибудь простенькое. Поскольку я уязвима к огню, то потребуется много очков способностей, чтобы купить огненную магию. Ну, ничего не поделаешь. Я не могу тратить ценные очки способностей на готовку, так что надо найти кого-нибудь, кто умеет использовать огненную магию, и выучиться у него. Когда доберусь до моря, понадобится еще способность плавать. Так что надо будет заниматься, пока не получу его. И еще надо проэкспериментировать, насколько хорошо пространственное маневрирование действует под водой. Скорее всего, я не утону. Поскольку в прошлой жизни я вела малоподвижный образ жизни, я не очень хорошо плаваю, но и не тону. Я не знаю, умеют ли пауки плавать или нет, но думаю, могут. Возможно, если повезет. Так что отправляемся. Я начала путешествие в приподнятом настроении. Моя цель – горная еда и морепродукты.